Правда, вечером, когда до меня дошли неожиданные новости, я несколько пожалел о своей излишней откровенности. Ведь один из основных факторов, на которых одна незадачливая некроманси строила свои расчеты, возможно, перестал существовать. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. Глава 32, часть 3. Телохранитель, стоящий позади установленного посредине театральной ложи дивана, на котором, погрузившись в спектакль, восседал единственный зритель, с раздражением посмотрел на переминающегося с ноги на ногу коллегу. Ну и болван же этот Синдзи. Как был деревенским олухом, так и остался. Ему доверили честь стать ближним телохранителем господина, фактически, дозволили остаться с ним наедине, а он как последняя дубина умудрился купить у латочников такой редкостной гадости, что даже кишки воителя пронять сумела. Ох и накатает Гал на него докладную, ох и накатает, и по делам. Но сейчас, когда господин едва ли не первый раз за месяц сумел выбраться в театр и полностью поглощен премьерой, лучше помалкивать. За попытку его отвлечь на проблему, созданную самими охранниками, можно таких неприятностей поиметь, что позорный перевод в декоративные коридорные болваны за счастье покажется. Когда до ушей старшего телохранителя, и без того злого, как демон, донеслось подозрительное бурчание в животе напарника, он, мысленно выругавшись, незаметно подал засранцу знак убираться в туалет. Не хватало, чтобы он еще воздух в ложе испортил. Тогда их смене точно конец. А уж их двоих, без всякого сомнения, отправит охранять особо важные козьи тропы от северных варваров и тамошних многочисленных монстров. Нет, пусть лучше выметается. Это, конечно, нарушение, но малое, не чета пердежу прямо под носом у господина. Даже если это все интрига какого-то умника, решившего подвинуть Гала и сумевшего сначала пропихнуть ему в напарники идиота, а потом воспользоваться его идиотизмом, то такой ход все равно останется лучшим из худших. Слава всем богам, увлеченный господин ничего не заметил, а тихий шелест открывшейся и закрывшейся двери замаскировали громкие голоса актеров. Поэтому Гал смог вздохнуть с облегчением и перейти от опасений к мстительным мыслям в адрес неоправдавшего надежд подчиненного. Вышеозначенный, кстати, вскоре вернулся. Благоухая туалетным освежителем воздуха и сияя отвратительно довольной мордой, он, проигнорировав уничтожающий взгляд старшего коллеги, как ни в чем не бывало встал по левую сторону дивана. Гал, решив, что лимит неприятностей на сегодня исчерпан, мысленно выдохнул, смирив злобу на тупого и наглого скота, которого ему не повезло получить в напарники. Он придержал ее до более удачного момента, когда выплеснет на жопоголового дегенерата все накипевшее. Однако не прошло и десятка минут, как из зрительского зала, где располагались места для публики попроще, послышались выстрелы. Проклятие! Еще этого не хватало. Гал резко дернулся вперед, перекрывая линию огня возможным убийцам и доставая из подмышечной кобуры пистолет. Пусть он скорее универсал, нежели хоть сколько-нибудь выдающийся ганфайтер, но чтобы нашпиговать спецбоеприпасами ублюдков, осмелившихся устраивать переполох в императорском театре, его умений точно хватит. Краем глаза мужчина отметил бестолкового молодого, который вместо того, чтобы встать со своей стороны и закрыть господина от возможных атак, вместе с тем сохранив возможность вести огонь самому, бросился на опекаемого, как телохранитель из дешевых романов и постановок, тех самых, в которых в охране нуждается одинокая красавица, не видящая дурного в том, чтобы отблагодарить спасителя известным образом. Потому что спаситель, разумеется, тоже одинок, молод, обходителен, хорош собой и вообще прям дар небесный для любой одинокой красавицы. Ага-ага, да что такое с ним сегодня творится? Этот баран что, вообще всю программу учебки забыл? Возмущенно пронеслось в голове угла, пока его руки словно сами собой открыли огонь по вооруженному бродяге, не из уличных бродяг, кто б такую шваль пустил в лучший театр империи, а из ряженых актеров, подозрительно быстро ускользающему в какой-то служебный закуток, не попал, не потому, что промазал, а из-за широкого тесака, вставшего на пути пуль, который бродяга ловко выхватил из-под лохмотьев. Не просто ряженый, значит, а воитель. Ну конечно, следовало ожидать. Клятые революционные бандиты, мысленно процедил мужчина, когда смог определить, что никакой опасности больше нет, после чего попятился и покосился на господина. Тот с тихим рыком сбросил с себя горе защитника, покосился на расплывающееся по дивану пятно от разбившегося бокала с хорошим вином, который он смаковал последние полчаса, и раздраженно приказал: «Ты», — суровый взгляд на Синдзи, — «выйди и прикажи, чтобы слуга убрал мусор и принес новый бокал. Пусть доложит, что произошло и задержан ли преступник, и передай, чтобы не вздумали останавливать пьесу». Пошел. Что характерно, вернуться увольню не сказали. Гал тоже удостоился злого взгляда, но конкретно ему ничего сверх того не досталось. Впрочем, зная взрывной темперамент господина, который лишь выглядел спокойным, это ничего не значило. Спустя некоторое, не такое уж и долгое, время, влиятельных зрителей в театре хватало, и многие из них громко выразили неудовольствие остановившимся представлением. Актеры продолжили свою игру, а привычно вставший за спиной господина Гал остался охранять его в одиночестве, изо всех сил стараясь не привлекать к себе внимания. Вскоре дверь в ложу снова прошелестела, открываясь, и из-за нее высунулась нервная физиономия одного из телохранителей внешнего звена, несущих свою службу при господине, но чуть поодаль. Гал зло выпучил глаза на очередной фортель подчиненного, но когда осознал, что ему пытаются поведать через цепочку сложенных руками знаков, резко побледнел. Что у них там, побери их темный, творится? Как труп Синдзи мог обнаружиться в туалете? И если его там убили, то, мужчину насквозь продрало леденящим ужасом, то кто вернулся обратно в ложу? Господин, чуть не срываясь на позорное блеяние, обратился к начальству проштрафившийся телохранитель. Ответом ему стало безучастное молчание. Господин, позвольте обратиться, — произнес он уже громче, — это важно. И снова тишина. Господин, — мужчина сделал шаг вперед, чтобы лучше увидеть расслабленно откинувшегося на спинку дивана хозяина. Господин, а бахвальство-то было, — произнесла светловолосая и синеглазая девушка в дорогом дворянском платье, легкомысленно перебросив выглядывающую изо рта палочку от леденца из одного уголка рта в другой. Впрочем, понятие внешности к данной особе было применимо весьма слабо, ведь до того она выглядела перепуганной Матроной, стариком-уборщиком и даже неудачливым телохранителем, которому ранее, пользуясь очередной личиной и ее женскими прелестями, продала очень вкусный пирог. Челси, а это именно так ее звали, и до того, как обрела основание гей, любила перевоплощаться. Причем не только внешне, меняя прически, наряды, лица и даже видовую принадлежность, но и внутренне. Беспринципная стерва, которая, используя все свои способности и преимущества, сумела в весьма юном возрасте выбиться в помощницы коррумпированного и развращенного вице-короля. Лицо и роль не хуже иных, особенно если учесть, что они не слишком противоречили истинной личности и даровали кое-какую власть, позволяя жить лучше многих и многих. Жертва обстоятельств, которая на самом деле не такая и вечерами льет слезы по каждой загубленной жестоким патроном судьбе. О, на самом деле, возник не необходимость, Челси могла стать и такой, ибо и в этом имелась своя правда. Мстительница, которая, когда ее чаша терпения переполнилась, не побоялась пойти против обладающего богатством и властью, имеющего вице-королевский титул развращенного любителя устраивать загонные охоты на людей, а также предаваться иным, все более и более грязным пороком. Она была не прочь сыграть и эту роль, тем более что временами молодая девушка и впрямь испытывала негодование, не очень сильное и довольно редко. И вообще убить тонущего в своих излишествах и жадности, а оттого теряющего хватку, бывшего покровителя ее заставили обстоятельства, которые, вскрывшись, превратили бы в мишени ее саму. Однако, как и говорилось выше, поверить в то, что она мстительница, поверить так рьяно, чтобы практически стать ею внутренне, Челси смогла без особых усилий, как смогла впоследствии стать и начинающей наемной убийцей, обладающей тягу перевоплощения, удачно прихваченным из сокровищницы получившего заслуженную кару бывшего патрона. В те времена она взаимовыгодно сотрудничала с жутким, жестоким и весьма неразборчивым в средствах кланом Аарбург, а после рыжая любительница леденцов на палочке без труда сумела обернуться и пламенной революционеркой, той, кто сражается за справедливость и народное благо, убивающее исключительно во имя правого дела, но, естественно, не забывающий получать хорошие деньги и заманчивые перспективы за свою самоотверженность и идейность, а также за время от времени тайно посылаемые в штаб сообщения об истинном положении дел внутри команды контактирующих с ней группировок. Последняя ипостась нравилась девушке, пожалуй, больше всех прочих, ибо позволяла ее сущности Трикстера почти ни в чем себя не ограничивать, особенно в моменты, когда она отправлялась на задание, но и пребывая на основной базе их команды убийц, не такой могущественной и заметной, как ночной рейд, однако, как считала она сама, не менее эффективной, эта веселая и игривая особа всегда находила, чем развлечь себя и окружающих, даже если забыть о ее тайной ипостаси глаз и ушей важных господ из штаба, коих тоже можно иногда подергать за усы и поводить за нос, ради собственного удобства и удовольствия. Дворянка улыбнулась, озорно подмигнула заинтересованно взглянувшему на нее молодому курсанту и, не разрывая зрительного контакта с двинувшимся навстречу юношей, поймала проезжавшего мимо извозчика и заставила его сорваться с места сразу, как заскочила в коляску. Неудачливый кавалер, обманутый стреляющими глазками и благосклонной улыбкой, так и остался стоять, оборванный на середине своей попытки представиться, постепенно наливаясь краснотой стыда и гнева, тем самым служа источником веселья и насмешек для зло подшутившей над ним девицы и наблюдавших эту сценку прохожих, не испытывая ни особой тревоги за себя и напарников, ни тем более угрызений совести, Челси отправилась в ресторан. Почему бы не побаловать себя после такого большого дела, тем более что на конспиративных квартирах, во избежание неприятных оказий, пока лучше не появляться, а добраться до основной базы, которую тоже полезно бы сменить, но тут голос Челси нерешающий, можно и в облике птицы. Летать, особенно если говорить о дальних перелетах больше нескольких сотен метров, рыжая убийца не любила, но если очень нужно, могла, и данную возможность совсем не афишировала. Челси пусть и не слишком любила яды, однако люди, снабдившие их недавно успешно использованным составом, утверждали, что цель не заметит укола смазанной отравой тонкой иглы, не ощутит и медленно нарастающих эффектов отравления, а когда заснет, скорее всего, не проснется, кто бы ни оказывал медицинскую помощь. Поэтому шансы на длительные активные поиски невелики, наследнички скорее примутся делить освободившееся место, чем примутся всерьез копаться в деле об убийстве. Но всякое бывает, цель непростая, так что может и выжить. И вот тогда никакой перестраховки мало не окажется. Да и штаб революционной армии, откуда пришел приказ, получит ответ на свой опрометчивый поступок. Нет, Челси подождет. Осторожность, пусть и скучная штука, все равно остается одним из важнейших залогов выживания для таких, как она. Жаль, что не все ее соратники, как нынешние, так и бывшие, многие из которых погибли, это понимают. Ведь некоторые из нынешних мертвецов очень весело реагировали на ее шутки. «Вы там издеваетесь, что ли?» Потирая переносицу, пробормотала я, дочитав телеграфированное из центра послание. Никто мне, разумеется, не ответил. Но я все равно попыталась почерпнуть что-то новое в уже прочитанной бумаге, перечитав ее заново. И еще раз, увы, бредовая писулька осталась такой же, какой и раньше, а не изменилась на нормальный приказ или дополнительные вводные. Те же новые вводные, что поступили, остались бредовыми, как по форме, так и по содержанию, ибо я не могу назвать иначе как бредом невнятное сообщение о покушении на министра Сайкю, успешное, блин, или нет, сложно написать, что ли, и такое же ничем не подкрепленное требование к нашей команде. Возвращайтесь в столицу. Кто покусился? Когда покусился? Где покусился? И ладно, об этом умалчивают. Можно списать на взыгравшую тягу к секретности. Но где приказы по завершению текущей миссии? Где новое задание? А явись передо мной, как лист перед травой. Я за такое не рассматриваю. И где, наконец, подпись главы базы? Или вообще хоть чья-то? Что это за Филькина грамота? Пусть она и закодирована одним из установленных шифров, а также пришла по адресу, но не имеет подписи не то что людей, имеющих право отдавать нам приказы, учитывая крайне короткую вертикаль подчинения, это только Сайкю и Галахад, но даже кого-то из заместителей министра разведки. Патрон выбыл, возможно, что и с концами. Его ИО пытается наводить порядок, это я бы еще могла понять, а вот это, чтоб его, неведомо чье послание, все это похоже на какую-то разводку, недовольно хмурясь, пробормотала я себе под нос, и, бросив бумагу на широкий стол, откинулась в кресле. Уж не попытка ли это наших врагов выманить меня и мою команду из северного региона для выполнения неких своих злокозненных задач? А что, после всего произошедшего я бы нисколько не удивилась. Конечно, после нанесенных ударов у Сейки и Хицкопфа сильно просели ресурсы, но вот желание отомстить должно гореть весьма ярко, а нужда – мать изобретательности. Учитывая, что эмоции часто перевешивают доводы разума МДА, положенице. Кстати, если покушение все-таки произошло и мне по этому поводу присылают такие вот шифрограммы, то оно явно не секрет. По крайней мере, в среде личностей осведомленных, вроде высокопоставленных и не очень агентов синдиката. Так что прежде чем начинать действовать, стоит дождаться послания от счетовода. А эта писулька, вновь подхватив бумагу, сминаю ее в кулаке и выплеском негативной силы заставляю обратиться в мелкодисперсный прах, который ссыпался в пустую чашку. Если что, она ко мне не приходила, ничего не видела, ничего не знаю, какие еще телеграммы. Тем более сейчас, учитывая мое, по факту, диктаторское положение в провинции, так или иначе избавиться от свидетелей, способных доказать обратное, не сложнее, чем щелкнуть пальцами, если это вообще понадобится. И будто специально дождавшись этого момента, в кабинет грациозный, но самую чуточку прихрамывающий, ланью впорхнула Сена. «Все киснешь тут без дела, подруга?» – спросила девушка, чья походка, к нашему общему удовлетворению, все больше приходила в норму. «Дел хватает», – взмах рукой очертил лежащие на столе бумаги, пусть и не очень важных, да и медитировать в удобном кресле под твоей надежной охраной тоже неплохо получается, произношу без следа предыдущих сложных размышлений в голосе или на лице. Может быть, важная и очень симпатичная, начальственная госпожа хочет получить особую помощь для расслабления, соблазнительно прикусила край розовой губки эта чертовка. Я готова, я знаю, что для такого ты готова почти всегда, зато потом собирать мятые или упавшие со стола бумаги кое-кто будет лениться. Фе, бумаги. Пурпуровласая воительница, одетая в деловой и весьма недешевый юбочный костюм, с нарочитым презрением вздернула носик. Это ты с ними любишь возиться, а у меня другие фетиши. Особенно теперь, когда основной вал бюрократии схлынул, а большую часть работы тянут те, кого мы для нее подобрали, проверили и утвердили. Теперь можно бездельничать, вау. Вскинув руки в победном жесте, радостно воскликнула моя самоназначенная секретарша, совсем не по-деловому плюхнувшись на край стола, словно беззаботная девочка. Она принялась болтать ногами. Пусть твой лохматый обезьяний здоровяк или та интересная блондиночка из северных убийц глупым раскладыванием бумажек занимаются, продолжила Сена. Они ж мертвые, им все равно. Хотя той блонди можно найти иное применение, поинтереснее. Она ведь теплая и мягкая, почти как живая, верно, и на твою Ирис похожа. Так что разве не хочется тебе честно заявить, что клановые головорезы северян целовали тебе ножки? И не только ножки, выражение на лице проныры приняло вид, крайне похожий на торговца наркотиками, щедро предлагающего первую дозу бесплатно. Только попробуй согласись, потом не слезет, пока не реализует все свои идеи, связанные с использованием новых игрушек. Как ты на это смотришь, а строгая и деловая госпожа директор? А, хватит уже растлять свое юное и неопытное во всяких извращениях начальство. Ты, хентайная секретарша, погрозила я кулаком, разврат только после работы, и без всяких странных предложений, но ведь кое-что из моих извращений тебе понравилось, хитро усмехнулась пурпуровласая, а как узнать, что фу-фу, а что мило и приятно, если не проверять разные интересные идеи на деле, как ты там говорила, опыт, критерии истины, правильно, преувеличенно тяжкий вздох, что это за напасть такая? Сокрушенно качаю головой, одни моих марионеток до сих пор побаиваются, а некоторые другие таковы, что впору опасаться за марионеток, произношу, ущипнув девушку за бедро, даже не хочу представлять, что было бы, достанься яйцу Фуса тебе, а не мне, Сена с готовностью захихикала, напустив на себя злобно пошленький вид, и предощущая, что на меня сейчас вывалит массу фантазий и предложений, намеренно чересчур извращенных, ведь поддеть подругу, это святое, я поспешила перевести тему. Давай, хватит уже вредничать, рассказывай, чего заглянула. Не просто же приятно поболтать, может, мне просто захотелось сказать одной милой маленькой цундере-сладкоежке, что я ее очень сильно люблю. Не любишь? Любовь и влюбленность, разные вещи, различай их. Женщина, важно поднимаю указательный палец вверх, но ты мне, конечно, тоже нравишься. Вот и говорю, зануда. Белые зубки щелкнули там, где мгновение назад был палец, и садистка, с полностью противоречащей данному заявлению улыбкой добавила проныра. Так играть с чувствами и желаниями влюбленной, ранимой девушки. Смеюсь. Ты еще скажи, что тебе не нравится. Мне молча показали язык и таки передали конверт, ловко и не без эротичности выхваченный из-за подвязки чулок. О, так она сегодня надела чулки, миленько, после чего, расправив плечи и покачивая бедрами, величаво удалились к двери. А я ушки и хвостики купила, резко развернувшись и наклонившись ко мне, сказала это не в меру игривая особа. Разные и интересные, для всяких увлекательных и пикантненьких игр, добавила она, дразня. Мне точно подойдет, тебе понравится, но до вечера я их не покажу, страдай. Дверь закрылась, вот ведь, сено, покачала я головой, пока на лице играла улыбка. Умеет отвлечь и заинтриговать. Впрочем, когда я прочла новое послание, где многословно, с кучей отступлений и посторонних рассуждений, сообщалось о тетушке, подхватившей насморк от знакомой ее сестры, легкомысленное настроение быстро испарилось. Ведь, теперь неизвестно, заболеет ли тетушка по-настоящему, или отделается легким недомоганием, но все очень обеспокоены, бегают вокруг и делают глупости. Как понятно из моей реакции, никто не ошибся, прислав на мой адрес срочное послание с таким странным содержанием. Просто это такой код, с маскировкой под послание богатому путешественнику, а на телеграфе нужно платить за каждую букву и знак препинания. Смысл же, если убрать все завуалированные подтверждения того, что писали именно те, кто надо и уж точно тому, кому надо, не блистал особой сложностью. На тетушку действительно совершили покушение, вроде бы революционеры, но точно не ночной рейд, иначе было бы от сестры, да и не стало бы на Джинда влезать в настолько мутное дельце, точно не в нынешнем своем состоянии, будучи союзницей подконтрольной мне тайной организации. И, что самое неприятное, агентуре синдиката неизвестно, оказалось ли покушение до конца успешным. Сайкю как минимум пострадал. Вследствие на разыскных мероприятиях министр, по имеющимся данным, не участвовал. Но неизвестно, что стало причиной. Смерть, ранение или желание закрутить очередную интригу. В любом случае в рядах службы разведки началась та еще чехарда. Чему лишним подтверждением, невнятное первое послание, оперативно мной уничтоженное. Больше ничего толкового переданное сеной послание не содержало. Неудивительно, ведь, учитывая не особо высокую скорость движения информации по оптическому телеграфу, составили и отправили данную бумагу максимум по истечении суток после покушения. А сейчас уже вечер четвертого дня, когда все расклады могли серьезно измениться. И что делать? За то, что именно не делать, вполне понятно. Уж точно не командовать ребятам. Сворачиваемся, прыгаем на коврика и летим в столицу. Руководствуясь мутным приказом непонятно от кого. Призвать Рауха и наведаться в вечно сбоящее сердце империи в одиночку, вот это вполне вариант. Очень, очень хотелось бы выяснить, что там реально происходит. Поговорить со счетоводом. Возможно, пообщаться еще с кем-то из оставшихся на базе убийц. Вот только если Сайкю действительно умер, а я так резко появлюсь, то у некоторых возникнет соблазн обвинить в убийстве министра именно его протеже, многим досадившую и вообще мозолящую глаза. Особенно если в центральном управлении СР или в связанных с ним структурах есть достаточно влиятельные агенты западников, или те, на кого эти самые агенты способны влиять. Все же я оттоптала немало хвостов их шпионам, и пусть не смогла выловить никого из кураторов, но выкосила почти всю мелкую и среднюю рыбешку. Можно сказать, выбила ту самую опору, на которой они вертели ситуацию в желаемом направлении, да и планы порушила. Глупо надеяться, что подобный подвиг останется без награды. А что, раз мутная курами абы прилетела через несколько часов после того, как узнала о случившемся, значит, могла провернуть такой трюк и раньше, устранив министра и вернувшись на север. Нет уж, подставляться, открывая возможность по-настоящему скоростного, на сверхзвуке, перемещения по всей империи и тем самым уничтожая любое алиби, основанное на расстоянии, это не то, чего мне хочется. Такие козыри надо беречь, холить и лелеять. Конечно, можно действовать скрытно, но все равно остается шанс оказаться замеченной. Тем более, что там сейчас все службы на ушах, вот вообще не сомневаюсь. Да и здесь, на окраине, тоже скоро начнется кавардак. Особенно если Сайкю действительно убрали. Тем более Нейман, который, к моему удивлению, протянул даже больше, чем я определила для этой марионетки как максимальный срок службы, на днях передал полномочия преемнику, благополучно отправившись на корм демонам. То есть, я хотела сказать, на пенсию, а потом исчез, да, возможно, потому, что героического борца с предателями и шпионами настигли подлые наймиты врага, ага, некоторые факты указывают именно на это, а может, просто скрылся в анонимной неизвестности, чтобы встретить старость с новой личностью, не обзаведшейся толпой врагов, на что тоже кое-что указывает. Обе теории имеют своих приверженцев, которые копают в ту или иную сторону, и пусть копают, лишь бы не в направлении истины. Им для пущей увлекательности этого ветвистого квеста даже некоторые противоречащие друг другу следы и доказательства обеих версий подкинули. В любом случае с исчезновением Неймана среди моих инструментов больше нет такой тяжеловесной разменной фигуры, которой можно приказать сдерживать ситуацию и принимать любые непопулярные меры без оглядки на то, что ответная реакция полностью разрушит репутацию принявшего, что в нынешней ситуации печально. Эх, как же не вовремя все, знала бы, непременно отсрочила окончательный расчет с этим предательским уродцем еще хотя бы на недельку. Касаемо же визита в столицу нет, не полечу. Если сопоставить риски и выгоды, то одной некроманси, ставшей слишком заметной, почти как торчащая из доски гвоздь, который так и хочется забить молотком, ага, совершенно точно пока лучше держаться подальше от того, чтобы там сейчас не произошло и происходит. Пусть бурление успокоится, вот тогда и можно возвращаться. А если появиться не лично, хм, я ведь уже не раз задумывалась о том, насколько далеко я теперь могу дотянуться по духовной связи. Вон, получилось ведь подсоединиться к чувствам Коврика, когда он остался с командой, а я сама отправилась в столицу северян. Да и полезно мне разобраться в изменениях, которые повлек за собой эпизод ментальной схватки с Хаем Доппельгангером, зародившимся из силы узника Яцуфуса и отголосков моего разума, а также в том, как они влияют на различные аспекты моих способностей. Отражение, что стремилось поглотить меня, но в итоге само оказалось уничтожено и ассимилировано, очевидно, оставило мне кое-какое наследство, которое я еще не до конца каталогизировала. Может, немного изменившийся оттенок духовной силы и чуть усложнившаяся энергоструктура положительно скажутся на способности мысленно общаться с немертвыми? Ну, а если ничего не получится, всегда остается вариант долететь на раух до границы столичного региона и, разместившись где-нибудь в лесу, потянуться к счетоводу оттуда. Но рабочие приемные часы в кабинете губернатора можно и сократить. Все равно уже не бегают сейчас совсем подряд, и особо важным, и откровенным мусором, к временно исполняющей обязанности главы администрации провинции, справедливой, но весьма суровой в отношении различных идиотов и воров. Ну, почти не бегают. Умные посетители делают выбор в пользу подтвержденных или новоутвержденных на своих должностях начальников отделов и заместителей. Тут все на права, ведь начальники отделов и их замы не имеют такой неоднозначной славы, как одна добрая девочка-волшебница, а также возможности ни с того ни с сего, если исключить ранее собранную информацию и финальную проверку на эмпатическом детекторе лжи, отправить не понравившегося посетителя под арест, да и те бумаги, которые таки требуют подтверждения в более высокой инстанции, как правило, не из тех, что не терпит отлагательств. Так, всякая бюрократическая текучка в основном. В таких условиях уже можно начинать вести себя как типичный большой начальник при налаженном механизме управления, то есть не напрягаться и работать по укороченному графику. Пару часов в день, если никаких приемов не предусмотрено, как сегодня, например. Так что ну ее, эту бюрократию, все равно уже все бумаги под ускорением разобрала, так чего сидеть и ждать новых. Если можно вернуться сюда уже завтра, лучше помедитирую и попытаюсь настроиться на духовную нить счетовода, а потом можно и Сене с ее приобретениями внимание уделить, а то аж заинтриговала, или поставить девушку на первое место, а то, чувствую, новости вряд ли окажутся позитивными, возможно, настолько, что всякая охота к развлечениям исчезнет, да, решено, подождут дела столичные, никуда не денутся. Глава 32, часть 3. Имперская столица. О, ись. Мужчина средних лет, одетый в белый костюм тройку, сидел за столом в средней вычурности кабинете, что мог принадлежать как чиновнику районного уровня, так и директору не слишком крупного предприятия, и сосредоточенно перебирал бумаги. Вернее, так могло показаться из-за скорости, с которой он накидывал взглядом и перелистывал очередной доклад или документ. Однако на деле одаренный немертвый использовал дарованный госпожой дар ускоренного разума и внимательно читал свежие донесения. после неожиданной смерти министра Сайкю, а сейчас, через несколько дней после покушения, она является практически доказанным фактом. У синдиката и аффилированных структур появилось множество самых разных задач и проблем. Именно из-за них руководитель теневой организации вынужден, под личиной наделенного полномочиями, но лишь порученца, регулярно менять офисы и поддерживать контакт с множеством людей. Господин, постучав в дверь, заглянул в кабинет служащий. Телеграмма от дяди Шелкопряда. «Давай сюда», — приказал счетовод, после чего, мгновенно пробежав взглядом по нескольким строчкам замаскированного под простую телеграмму шифрованного сообщения, недовольно поморщился. «От, З, С, опять менять офис», — устало посетовал мужчина в своих мыслях. Еще и странный шум в голове начал досаждать. «Наверное, даже для его не вполне живого организма спать пару часов раз в неделю — это все же перебор, но зато теперь хотя бы понятно, благодаря кому из ранее очерченного круга лиц, подозреваемых в предательстве или ненадлежащем хранении секретной информации, недружественные представители службы разведки так регулярно обнаруживают постоянно перемещающиеся центры управления синдиката, который сейчас вынужденно перешел на нелегальное положение. Что же, уже сегодня ряд личностей сильно пожалеют о своем вероломстве либо халатности, а ему, счетоводу, станет полегче. Немного. Скажи, чтобы подготовили кареты, надев очки без диоптрии и начав складывать бумаги в чемодан, распорядился немертвый. К сожалению, поднявшаяся суета, пусть и могла в перспективе подарить кое-какие возможности, пока больше наносила ущерб. Например, противники формальных покровителей и их организаций решили нанести удар по своим конкурентам именно через связанную с революционерами банду, которую они крышуют. В иной ситуации генералы, вращающиеся в орбите главы службы внутренней безопасности, никогда не осмелились бы на столь опрометчивый шаг, а если и осмелились, то быстро о том пожалели. Третий заместитель министра разведки, который возглавлял внутреннюю безопасность, сам бы их одернул. Но сейчас, на волне истерии, когда разведка лишилась направляющей руки Сайкю, который тщательно выпалывал из руководства ведомства всех возможных конкурентов и держал за горло иных, приходилось скрываться. Ведь те, кто не являлся конкурентом Сайкю и, тем не менее, сидел на высоких постах внутри ведомства, либо не имели амбиций, либо, что еще хуже, имели их слишком много, но притом не блистали политической сметкой. И эти-то не блистающие, когда почуяли волю, теперь начали активно и бестолково действовать. Словно бы эта ядовитая змея, глава ИСР, специально заложил под свое ведомство бомбу, которая взорвется сразу, как из обманчиво монолитной стены службы разведки выдернут краеугольный камень в лице ее министра. На самом деле господин Зак, насколько знал Сай, являлся достаточно умным и компетентным человеком, просто слишком нетерпеливым и уверенным в своем гении. Сайкю, которого он боялся, сдерживал стремление главы службы внутренней безопасности и направлял их в нужное для него русло. Таким образом, недостатки заместителя оказались купированы, а достоинства, наоборот, раскрыты. Но когда Сайкю погиб, жадный до власти Зак немедленно начал активно действовать, стремясь как можно быстрее подгрести под себя больше власти и занять ожидающее его, по мнению обрадованного карьериста, кресло, нагретое патроном. Глупо, если бы кто-то спросил счетовода. Во дворце не любит таких резких и самоуверенных, отчего заветного поста Заку, скорее всего, не видать. Тем более, что госпожу Сая такая личность в кресле высокого начальника точно не устроит. Не сработаются они. Но прямо сейчас проблем глава внутренней безопасности Элов, один из генералов данного отдела, который непосредственно столкнулся рогами с покровителями синдиката, все равно доставляют преизрядно. И он ведь не один такой не в меру активный подчиненный дурного лидера, обладающего аппетитом не по глотке. Еще и обыски начались на предприятиях, идущих на поводу у революционно настроенной черни. Но тут Зак и его подчиненные уже ни при чем, хотя от этого новость больше удовольствия не доставляет. Конечно, те из заводов и фабрик, которые вошли в государственный концерн, предсказуемо легко отбились от нападок, а те предприятия, что в госконцерн не вступили, в большинстве все равно смогли отвадить проверяющих или откупиться, не получив особенного прямого урона, кроме морального. Но проверки все равно нередко означают простой. А простой – это падение прибыли и риск провалить контракты с внешними партнерами, или, что еще неприятнее, нарушить план, разработанный для общей сети подчиняющихся госпоже производств. Да и вообще, Как бы такое показательное закручивание гаек не вызвало обратной реакции у низов, уставших от волн чисток. В связи с этим приходилось дополнительно работать с трудящимися их семьями, успокаивая их, терпеливо предупреждая о возможных провокациях, а также персональных последствиях для тех, кто на них все-таки поддастся. Еще им не хватало вовлечения рабочих во всякие бессмысленные стачки и дурные, только злящие власти, приводящие к убыткам погромы. К сожалению, наносить встречный удар, даже не прямой, в подобной ситуации, означало зазря дразнить гусей, повышая ставки и подставляя агентуру с союзниками. В прошлый раз даже пришлось туповатого громилу прапора придерживать, который во время внезапной попытки ворваться и задержать всех присутствующих на рабочем совещании вознамерился разорвать группу захвата на куски. В итоге пострадала лишь гордость немного помятых воителей-неудачников и репутация идиота, отдавшего приказ на захват полноценного мастера боя. Но вот если бы удержать туповатого здоровяка не удалось и появились трупы, это значительно усугубило бы положение. Относительно безобидная игра в кошки-мышки тогда могла превратиться в натуральную войну, в которой им пока не победить. Так что теперь счетовод двигается лишь под охраной Шеня. Немертвый ганфайтер в ранге воина, может, и уступал мастеру пути укрепления в голой мощи, однако он имел иные достоинства, в частности, обладал куда большей выдержкой. А еще он даже в половину не столь приметен, как трехметровая гора мускулов. Хорошо, что никаких официальных дел, или даже достаточно плотных контактов с другом госпожи и его организацией, синдикат не имел. Сейчас ведь даже их относительно легальные структуры, вроде частных охранных предприятий, трусить начали. А вот щит и меч, за счет своего официального главы, имеющий хорошую репутацию и связи среди вояк, а также наработавший положительную славу у столичной полиции, и, что едва ли не важнее, богатеев, от начинающихся событий скорее приобрел. Дворяне и так были напуганы деятельностью команды карателя и его подражателей, а тут и вовсе на самого министра разведки покусились. Страх подталкивал к желанию усилить свою защиту, и порождал удобные возможности, и увеличивал доход, получаемый защитниками. Таким образом, те клиенты, что раньше и не посмотрели бы в сторону их скороспелой ЧВК, едва ли не склоки устраивали, дабы заполучить себе надежных воителей, можно даже, почти неслыханно, измененных лишь бы только квалифицированных и сильных, а уже, как и его заместитель в лице Натана, стали персонами, вхожими в дома многих уважаемых людей. Из-за этого счетоводу пришлось почти перестать привлекать к делам возглавляемую Натаном группу масок, которую прямо-таки завалили делами на светлой стороне бизнеса. От Ави, Се, счетовод спустился во двор и так же, как еще двое облаченных в светлые пальто двойников, сел в одну из единообразных карет, которые отправились каждая в свою сторону. Внутри его уже ожидал верный Шень. Отзовись. С исчезновением большинства внешних раздражителей гул в голове стал более отчетливым. Устроившийся на сиденье счетовод недоуменно нахмурился. Больно уж упорядоченным и каким-то даже осмысленным казался шум. Или чей-то шепот. Сверкнула в голове вспышка осознания. Чей? Кто вообще способен общаться с ним напрямую, разум к разуму? Собственно, ответ содержался в самом вопросе. Родившись сразу, стоило сознанию окончательно сформулировать последний. Неужели, госпожа Курами, не мертвый напрягся, но тут же усилием воли заставил себя расслабиться, откинувшись на спинку сиденья и постаравшись отрешиться от реальности, дабы получилось более полно вслушаться в ментальный шум не шум. Отзовись. Наконец уловил он еле слышный, но достаточно четкий повторяющийся посыл. Госпожа, госпожа Курами, что случилось? Вы где? Ответьте. Попытавшись ухватиться за эфемерную связь, мысленно закричал счетовод. Не сразу, но что-то у него получилось, и, в свою очередь, с той стороны, почувствовав отклик, эту связь резко усилили и укрепили. На севере, долетел до него сопровождаемый мыслеобразами ответ. Получила послание о покушении на Сайкю, от тебя и от кого-то из разведки, по параллельным каналам. Что произошло? Сайкю жив? Как обстановка? Есть необходимость прибыть в столицу прямо сейчас? Отвечая кратко и быстро, мне сложно поддерживать канал. Счетовод ответил. Мужчина и раньше, когда он являлся всего лишь финансистом бандитов, или даже до того, будучи полным надежд и амбиций студентом одного из столичных вузов, любил раскладывать по полочкам всю доступную информацию. А уж сейчас, когда приходится тянуть на себе могущественную и разветвленную организацию, а сам он стал больше, чем просто человеком, Эта склонность раскрылась еще сильнее и оказалась тщательно отточена ментальным общением с помощью свернутых информационных пакетов. Госпожа получила предельно сжатую, но достаточно полную для понимания обстановки, информацию о покушении, в котором подозреваются убийцы Ра. Нет-нет, не одиозный ночной рейд, а вторая группа, где тоже имеется свой тигуизер. Сам ночной рейд в лице своей главы, наоборот, чуть не подставился, не зная о столь громкой операции, а увернулся от неприятностей лишь благодаря информационной, и не только, помощи союзной организации. Карателя тоже пытались схватить, но он со своим звериным чутьем на неприятности и сам бы выплыл. Чего, кстати, нельзя сказать о многих других революционных и не очень ячейках, с которыми так или иначе приходилось вести дела. У СЭ сложилось такое ощущение, что, не предупредив об устранении такой фигуры, как Сайкю, кто-то в штабе РА решил чужими руками подчистить слишком своевольных столичных коллег. Ну, или там очень сильно опасались шпионов в своих дружных рядах. Впрочем, в разговоре с Наджендой счетовод упирал именно на первый вариант. Было бы крайне глупо не воспользоваться возможностью и не вбить очередной клин в отношения ночного рейда с высшим руководством РА. Касаемо того, кто вообще стал заказчиком столь громкого и на данный момент, по большому счету, не слишком выгодного для революционеров политического убийства, то косвенные улики и их анализ указывали на министра финансов. Уж слишком подозрительно вел себя Досен и его люди. Когда только началась эта активность, ее списывали на истеричные попытки выплыть в бурном политическом море, но рассматривая ситуацию постфактум, Досена многие уже списали со счетов, а синдикат и вовсе потихоньку отжимал часть владений бывшего тройственного союза министров обороны, финансов и культуры, используя для кровавой работенки различных революционеров и мстителей, таких, как каратель или даже ночной рейд, и спихивая всю вину на министра Сайкю, что не мудрено, ведь формально синдикат находится под покровительством одной из фракций службы разведки, растущая теневая организация постепенно разрушала чужую паутину. Да не просто так, а с целью перехватить и связать оборванные нити или сплести на очистившемся месте свои тенета, что опять же указывало на главшпиона, который весьма уважал подобные схемы. Глава службы разведки и сам подминал под себя владения проигравших, даже в гораздо более крупных масштабах, однако он действовал в более мягком, если так можно сказать, ключе, пытаясь в большей степени подчинить и ассимилировать, нежели уничтожить утратившего силовую поддержку противника. Например, попахивающий, но такой удобный инструмент, как клубы для любителей кровавых извращений, планировалось просто перехватить, вероятнее всего, с прицелом на создание конкуренции Йокону. Но все, в том числе министр финансов Досен и министр культуры Йокон, курирующие клубы с борделями, считали, что действия крайне, до полного неправдоподобия удачливых якобы самостоятельных народных мстителей, которые находили и щелкали хорошо законспирированные и охраняемые заведения, словно белка-орешки, это жесткая игра Сайкю, так сказать, демонстрация кнута для непокорных. Это вполне укладывалось в его репутацию беспринципного интригана, не чурающегося, когда это выгодно и допустимо, перевернуть стол, а потом проломить голову расслабившемуся партнеру по шахматной партии углом разлинованной доски. И, судя по всему, доведенный до края толстый финансист тоже решил сыграть жестко, неведомым образом сговорившись с верхушкой революционеров. Он помог им подготовить акцию, и в конечном итоге преуспел. Не то чтобы он сумеет насладиться успехом. Если агентура синдиката раскопала, что к чему, то и Анист уже все знает, просто тянет время в силу каких-то своих соображений. А прямого убийства одного из игроков, не замаскированного под несчастный случай, с явно торчащими ушами заказчика, не простили бы даже самому премьер-министру, не то что почти списанной со счетов фигуре. Так что долго Досен на этом свете не задержится. Вопрос лишь в том, насколько замысловатым способом он отчалит на тот свет. Однако, несмотря на вышесказанное, злая ирония ситуации состояла в том, что, даже не догадываясь об истинном виновнике большинства своих проблем, этот кусок сала сумел, пусть косвенно, но нанести неприятный ответный удар этому самому виновнику. Виновнице, если точнее, ведь преждевременная смерть главы разведки и последовавшие за ней события нарушили многие из реализуемых и только начавших реализовываться планов одной некроманси. Неприятно. Замыслы инициаторов убийства со стороны РА пока неизвестны, но в любом случае, чем бы ни руководствовались отдавшие приказы революционные вожди, итог известен. и плачевен для многих столичных революционеров и оппозиционеров. Даже Мач, тот недавний студент-юрист, которого после вышедшего за рамки митинга арестовали полицейские, а после обработки в тюрьме через третьи руки завербовал синдикат и его умеренно оппозиционная партия, и те подверглись обыскам и не очень-то правомочным арестам. Снова бандитам, подчиненным тайной организации некой доброй девочки-волшебницы, а также различным полулегальным и полностью нелегальным заведениям, естественно, перепала своя щедрая и горькая толика облав и расправ. Да, большая часть значимых заведений успела закрыться, как и успели уйти на матрасы ценные члены синдиката и аффилированных теневых структур, то есть покинуть свои дома и перебазироваться на неизвестные широким группам лиц конспиративные квартиры. Но удар все равно оказался ощутимым. Тут и недополученная прибыль, и беспорядки, и потери части материальных активов и людей, некоторые концы счетоводу пришлось рубить самостоятельно, а некоторых убили силовики. Что еще неприятнее, некие деятели, возомнившие себя самыми хитрыми, слили лабораторию Пауля. Пришлось отбивать ночной штурм, а потом зачищать все концы, в том числе и устранять очередного амбициозного генерала, который, к счастью, являлся относительно независимым и лично курировал проект по захвату полезного актива, ни с кем не делясь ключевыми данными. Немного пострадала выступающая прикрытием больница, которую, к счастью, не штурмовали, а просто блокировали, препятствуя отступлению через нее, однако погром удалось списать на хулиганов и натравить полицию на группировку мающихся от безделья подростков-вандалов. Повезло, что нападавшие и сами не хотели поднимать шум, поэтому настоящая мясорубка происходила под землей и повредила заметную часть подземных коммуникаций лаборатории. Так что внешне все прошло относительно тихо, если забыть про громко ругающегося алхимика. Исчезновение же генерала разведки, его ближайших подручных и лично преданных боевиков списали на волну внутренних разборок в ведомстве. По слишком вольготно чувствующим себя рабочим профсоюзам и опирающейся на них инфраструктуре, вроде добровольных дружин, движения взаимопомощи и прочих общественно полезных объединений, тоже ударили. Пусть уже и не столь сильно, по остаточному принципу. Вроде данные конкретные объединения и не пытались организовывать стачки, не кричали революционные лозунги и вообще придерживались простой позиции, заключающейся в том, что сначала стоит навести порядок рядом с собой, там, где это не возбраняется, а также не слишком сложно и дорого. Но не любит имперская власть народные объединения, а жадные до премии и наград силовики, наоборот, любит, но не той любовью. И даже различные прикормленные друзья в полиции, администрации и разведке не смогли помочь пустить дурную энергию идиотов при чинах в мирное русло. По крайней мере, всех и сразу. Я после таких откровений лишь могла мысленно покивать с сочувствием. Идиоты при чинах – это боль. Особенно когда эти, обычно до обидного инициативные, а еще почти всегда считающие себя самыми умными, личности лишаются факторов, ограничивающих их деструктивную деятельность. А столичные идиоты тех ограничителей практически лишились, ведь у наших агентов с покровителями и свои проблемы образовались. Такую грандиозную террористическую акцию проморгали, как бы некоторые особо хитрые именно на них вину не спихнули. Особенно плохо пришлось разведчикам средне-низких званий, ведь у них в ведомстве, ко всему прочему, началась еще и грызня за власть. А как известно, паны дерутся, у холопов чубы трещат. Впрочем, уже сам факт предпринятых нашей организацией попыток, не совсем безуспешных, кстати, вмешаться и помочь, особенно грамотно и вовремя поданный, стал серьезным камешком на весах доверия пролетарских масс. Хоть какая-то выгода от этой гнилой ситуации, будет проще налаживать взаимодействие после переворота. Как говорится, с паршивой овцы, ход шерсти клок. И да, наши со счетоводом взгляды на произошедшее сходились. Такая неопределенная ситуация, конечно, могла бы стать шансом пропихнуть кого-то из своих агентов и друзей на более значимые должности. Но в данных обстоятельствах, когда никто не готов и ничто не готово свое бы сохранить, слишком уж рано и несвоевременно погиб министр разведки, который, конечно, та еще сволочь, и который обязательно стал бы мешать в будущем, но пока являлся, а теперь уже нет, угу, одним из очень значимых стабилизирующих ситуацию факторов. И это еще если рассчитывать, что нынешний уровень проблем и неприятностей – это верхний предел, и дополнительных дурно пахнущих куч на синдикат вываливать не станут. Кстати, по вышеуказанной причине дестабилизации обстановки и вспыхнувшей грызни, яркое появление, и в столице, и вообще, такой фигуры, как чуть ли не фаворитка Сайтю, а также претендентка на статус воительницы вне рангов, нежелательно. Могут попробовать тем или иным способом убрать, а даже если и нет, то гарантированно втянут в свои интриги. Как-то не вовремя я решила засветиться и дать интервью. Стоило погодить с этим хотя бы с месяц, пока все уляжется. Но теперь, начав бежать вниз по склону, тормозить уже поздно, только хуже будет. Да и если не лукавить, то не засветись я с обнародованием своих взглядов и позиций, читай. Попыткой начать играть в публичную политику, все равно появились бы проблемы. И в силу того, что одна некроманси уже наворотила, и в силу ценности для службы разведки, страдающей от дефицита высокоранговых воителей, такого полезного актива, как отряд убийц. Собственно, по словам счетовода, наш отряд уже пытались втянуть в КХМ, пахучие, отдав приказ на ликвидацию предателей, которые на деле совсем не предатели, а кроме того, имеют неафишируемые, но мощные связи во дворце. Однако генералу, его недавно окончательно утвердили в этом звании, Галахаду сильно повезло, что ему помогли завести нужные знакомства, благодаря которым он, с некоторыми подсказками от анонимных покровителей, сумел не влезть в чужую комбинацию, сулящую для неосторожного исполнителя одни проблемы. В целом, положение сложилось пусть и тяжелое, но без особых рисков и тенденций к ухудшению. Точнее, они есть, но кривая вероятности поползла вниз. Даже попытка прижать синдикат, на самом деле южный торговый путь с его потоками контрабанды, не принеся сиюминутных успехов и показав перспективу перехода в затяжное противостояние, должна скоро заглохнуть. Этот глава службы внутренней безопасности никогда не контактировала с этими персонажами, подземная база со своей короткой вертикалью подчинения не входит в список их возможных целей, вроде бы не дурак, должен понимать, что если Блицкриг не удался, выгоднее попробовать на зуб иные, возможно, менее крепкие орешки. Кризис первых дней вроде бы удалось пройти, теперь осталось удержать стабильность, а дальше, если все сложится хорошо, можно будет задуматься о возвращении потерянного или даже, быть может, продвижении в некоторых областях. На этом обнадеживающем моменте сеанс нашей с миньоном мысленной связи и завершился. Я приказала счетоводу обращать внимание на такие вот попытки выйти на связь, что, как оказалось, похоже на смесь шума в голове и шепота, увы, но на данном этапе, пока не получишь отклик, усилить сигнал не получается. И, если Сай по каким-то причинам не будет иметь возможности откликнуться в момент поступления вызова, ему нужно попытаться сознательно оборвать канал, что станет сигналом не продолжать выматывающие попытки дозваться до далекого собеседника. Северный регион. Первым, что я почувствовала, выйдя из транса, стала сильная головная боль и дурнота. Если бы не абсолютная жадность той черной дыры, что находится у меня в желудке, то могло и стошнить. А если бы не сидячее положение, когда я опиралась спиной о стену, то еще и позорно завалилась бы. Вторым стало ощущение чего-то теплого и липкого, текущего по губам и шее, капающего с подбородка. Кровь, знакомый запах, все же перестаралась, пронеслось в сознании сквозь испытываемые телом дивные ощущения. Нужно посмотреть, что можно исправить, а то до утра проваляюсь, с этими мыслями вновь погружаюсь в транс, но уже иной направленности. Обладая пусть не самыми выдающимися, но навыками метаморфизма, я могла в том числе изменять больные участки тела, превращая их в здоровые. Это касалось только мяса и, кроме того, способность имела свои нюансы со сложностями, но пользу от умения быстро себя лечить все равно сложно переоценить. А вот если, затянув общение со счетоводом, одна слишком любопытная некроманси умудрилась надорвать энергетику, стало бы сложнее. Чрезмерная жадность вредна для здоровья. У меня, к счастью, она оказалась не настолько чрезмерной, и получилось быстро исправить полученный урон. Хотя нельзя сказать, что я пострадала только лишь в силу нежелания растягивать получение актуальной информации на несколько сеансов. Нет, во многом меня обманули собственные предчувствия, нашептывавшие, что стоит продержать канал связи еще чуть-чуть, и я пойму нечто важное, способное заставить пересмотреть известные принципы духовной связи. Еще немного обмена ментальными пакетами с миньоном, и мне раскроется какой-то секрет. Еще капельку времени, и ускользающая мысль будет поймана за хвост. Ага, куда там, как нетрудно догадаться, кроме паршивого самочувствия, упорство ничего мне не даровало. Прозрение как вертелось на краю сознания, так и исчезло, не подарив на прощание даже намека на сторону, куда следует копать. Да и было ли оно вообще, это прозрение? К счастью, последствия оказались не такими уж и серьезными. Я все же краем разогнанного сознания, насколько это возможно в трансе, следила за состоянием тела и энергетики, так что во второй раз пробуждение от целительской медитации вышло не в пример приятнее. Хотя, конечно, заляпавшая кожу и одежду, и успевшая кое-где подсохнуть, кровь немного раздражала. Наверное, стоило попытаться провести пробное соединение в ванной. Правда, там, в отличие от подвала, сильнее влияние природного фона, так что создать себе хлипенькую, но опору из вырезанных и засыпанных духовно активным материалом, вокруг места медитации фигуры глифов, тоже не получилось бы, да и сами глифы. Акира их не любит, а стереть натуральные борозды, засыпанные алхимическим составом, по понятным причинам не получится. Так что лучше уж подвал и стягивающая кожу подсохшая кровь, чем очередные нравоучения от рыжей убийцы-медика. Она ведь еще от дружелюбного трупа голема не отошла, до сих пор мне его припоминает, вредина. Мало ли, что он немножко жутенький получился. В общем, ради экспериментов приходится прятаться от своих же подчиненных. Позор. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Что интересного встретил? Не особо люблю альтернативки, но это от ред-детонатора понравилось. https://outhardaywork 349477 бодренько. И авторские вставки с объяснением всякого разного тоже любопытны. Хотя, зная автора, все время ожидал, что все внезапно скатится к куче бессмысленных смертей и неоправданных жертв. Но, видимо, Ред приберег это для последующих частей. Юморная культиваторщина https://outhardaywork 350972 по впечатлению похожа на о бедном монахе замолвите слово. Система бессмертного котика, наблюдающая за копошением забавного смертного и посылающая забавные плюшки лорды-котики, реакция окружающих на скрытого старейшину и все такое. На серьезность не претендует от слова совсем. А.Н. Бичина. Значит, Сайкю таки все. Жаль. Я думал, его вывезет связь с Тигу. Добродел. Кто знает. Глава 33. Сюрпризы и откровения. Мау, и что за невероятно важная информация, которую ты хочешь открыть только лишь всем сразу? Спросила меня развалившаяся в кресле, легкомысленно закинувшая ногу на ногу Сена, которая, очевидно, чтобы меня подразнить, надела ободок с ушками. Позаимствованные из купленных ею иронаборов, ага, может, все-таки расскажешь, раз уже почти все собрались, если стесняешься, то ты мне просто на ушко шипни, забавно изогнув пальцами длинное белое кроличье ухо, крепящееся к украшающему пурпурные волосы ободку, прошептала девушка. Если это предложение для одной умной, красивой и веселой девушки, покорившей сердце нашей колючки, то я согласна, по заднице бы тебе дать за все выходки разом, проворчала я, но, ау, если хочешь, то на это я тоже согласна, проявила энтузиазм Сена, но ты только тому и рада, о чем и речь, на что это ты там согласна, прилипала, спросила распахнувшая дверь фигура с косой за спиной, стать верной собачкой и носить тапочки куромичи в зубах, гав, сжав кулаки в имитации лапок, совершенно по собачьей наклонив голову и высунув язык, Сена с видом будто в этом есть что-то плохое посмотрела на своего извечного соперника по взаимным подколкам. Учитывая никуда не девшиеся кроличьи ушки, смотрелось это мозгораздирающе. Судя по взгляду Кейли, в разуме Гайра уже сформировалось несколько острот, которыми он жаждал одарить новоявленную девушку-собачку, или все-таки зайку, и ее хозяйку. Как же они порой утомляют. «Успокойтесь», — прозвучал мой холодный и абсолютно серьезный голос, — отчего замолкли и шутники, сообразившие, что сейчас не время для пикировок, и уже собравшиеся их отчитать Акира. «Выглядишь особенно злой сегодня, сестренка», — осторожно заметил Кей, что, наконец, вытянул свой тигу из крепления и поставил его у стены. «Опять на нас какая-то жирная задница падает, не прямо на нас, но задница действительно из особо жирных, потираю пальцами лоб». Может и нас забрызгать, особенно если не подготовиться. Это касается отставки главы разведки Северного региона, уточнил Хан. Тот, кто пришел на его место, все-таки решил пересмотреть ваш договор. Нет, с этим все в порядке. Пока в порядке, чуть помедлив, добавила я, вспомнив о движущейся от центра империи волне, которая может заставить поколебаться и наши взаимоотношения с новым главой разведки региона, и вообще скинуть удобного человека с занятого им кресла, на котором он пока еще не успел утвердиться. Было бы неприятно возиться еще с этим, возвращая на место уже вроде бы отлаженное, не люблю. Наместник, оторвавшись от очередной своей попытки правильно высечь в дереве наш создес поединок, неожиданно для всех подал голос Бейб. Хочет расформировать красную дивизию, а, понятно, молчаливый здоровяк успел привязаться к солдатам и некоторым офицерам ныне погибшего мастера Джона, вот и беспокоится. Нет, старый Йозеф вообще собрался в отставку, и, кстати, нас приглашают на церемонию принятия полномочий новым наместником. Правда, пока неизвестно, когда точно эта церемония состоится, а сменщик Йозефа из тех, кто более-менее благосклонно смотрит на нашу деятельность, хотя все равно его окончательно утвердят только личным указом императора, или не утвердят, хмыкнула я, но это редкость, если в регионе нет протестных настроений, а кандидат не мешает планам столицы, то во дворце обычно прислушиваются к желаниям местных элит, поэтому и церемонию объявления преемника планируют заранее. О том, сколько сил пришлось потратить, дабы оттеснить от заветного кресла всяких бесполезных и даже вредных для региона и страны, но зато подкованных в интригах, властолюбивых, обладающих деньгами и связями деятелей, об этом даже вспоминать не хотелось. Достаточно сказать, что для достижения поставленной цели пришлось разменять множество активных и спящих агентов, в большинстве не моих, а принадлежащих местному отделению разведки и лично ее ныне усопшему главе, но все равно жалко, и более 2/3 скопленных, читай, наворованных, Нейманом средств. А сумма там, я скажу, была более чем внушительная. У меня даже зашевелились мысли к неприкосновенному запасу золота и стыка притронуться, но в итоге обошлось без крайностей. И все это даже не ради того, чтобы пропихнуть свою марионетку, а просто для обеспечения поддержки большинством местных выборщиков достаточно грамотного управленца, который без особой неприязни смотрит на деятельность нашей группы и на которого есть некоторые, пусть не такие серьезные, как хотелось бы, рычаги влияния. Зато теперь хотя бы имеется кое-какая уверенность, что после завершения миссии все наши с командой труды не превратятся в тыкву, если все построения не сдует штормом, надвигающимся из столицы. Да, будет очень обидно, если из-за перестановок дворцовая верхушка решит посадить руководить регионом выбранного ими человечка из центра, а моего выдвиженца продинамит. Размышления не слишком отвлекали мое разогнанное сознание от общения с ребятами, поэтому я параллельно продолжала их просвещать. В любом случае, новый глава разведки и наместник, а также наше присутствие на местных мероприятиях, это по большей части рутина. Учитывая текущую расстановку сил в регионе, они не смогут разрушить наши достижения. Но вот в столице произошло кое-что неожиданное и неприятное. Как раз последствия этого события в большей или меньшей степени затронут всю империю, включая ее север, и обязательно затронут нас. И поторопил меня изнывающий от любопытства Кей. Не тяни кошку за хвост, поддержала его Сена. Этим мы можем заняться и вечером, мяу.